На складах, принадлежавших мэтру Марка, разного сорта красок было множество. Они хранились в корчагах и бочонках, в кипах и связках. Краски привозили в Венецию из множества стран. В те времена люди любили яркий цвет и широко пользовались им в повседневном быту. Краски сияли повсюду. В цветных стеклах соборов, на статуях, во внутреннем убранстве церквей, замков и домов, на ярких занавесках и коврах, на платьях женщин, на камзолах и полосатых чулках ремесленников, на роскошном одеянии знати. Венецианские мастеровые не носили пышного платья, но они не любили и тусклых тонов. Они весело шли на работу, одевшись в светло-серое или коричневое, желтое или зеленое. Излюбленными цветами купечества был зеленый, оранжевый, пурпурный и красный. Ярко разукрашены были даже одежды воинов, их кольчуги и сапоги, так же, как и платья заезжего люда, стекавшегося в Венецию отовсюду. Оживленная городская улица или базарная площадь во времена Пола прямо-таки сверкала, радуя взор изобилием разнообразнейших красок. Марко привез из путешествия краситель индиго и всячески старался внедрить его на рынках Венеции и других европейских городов. Но здесь в течение веков привыкли к синей краске вайте, и вытеснить ее без убытков оказалось невозможно. Тогда Марко стал в большом количестве импортировать сушеный лист в вайде. Мимо чанов, где готовили эту краску, сначала он не мог и пройти, так разило от них зловонием. Подмешав краску мочи, ее выставляли на солнцепек, чтобы она перебродила. Но вскоре Марко привык к этому и уже не замечал никакого запаха. Таким же образом, как вайда, готовились и многие другие краски. В темных складах лежали груды бразильского дерева с Суматры, с Цейлона, из Индии, громоздились мешки с лакмусовыми лишайниками, чернильным орешком, сумахом, мареной, шафраном. В отдельном, особо охраняемом месте стояли горшки и ящики с сушеным кермесом, драгоценным червецом, из которого делали чудесную пурпурную краску. На кермес постоянно был высокий спрос, и Марко вывозил этот редкий товар из Испании, Греции и Франции. Он держал также немалые запасы польской щитковки, называемой польской кошенилью. Закупал он ее в Германии и Восточной Европе. И кермес, и кошениль добывали с большим трудом. Кермесового червеца собирали на дубах женщины по ночам, пока не сошла роса. Польская щитковка держалась на кустах, которые приходилось выкапывать, и, обобрав с них насекомых, снова сажать в землю. Для бедной женщины было большой удачей, если она своими длинными ногтями, ногти следовало специально отращивать подлиннее, могла собрать 2 фунта червеца в день. Мессер Марко превосходно наживался, сбывая отборного кермеса лекарям, которые останавливали им кровотечение при ранениях, применяли при кровоизлиянии в глазу и, главное, лечили им сердце от слабости. Для этой цели кермес считался средством несравненным. Путешествие Марко и созданная им книга сделали его имя хорошо известным далеко за пределами Венеции. Однажды его посетил знаменитый человек, и их дружеские беседы были полезны обоим. Этот знаменитый человек никто иной, как Пьетро де Абано. Родился около 1260-го, умер в 1316 году. Профессор медицины в Падуанском университете, прославившийся и как врач, и как философ. Примечание. Это тот самый Пьетро де Абано, который описан в одноименной поэме Броунинга. Конец примечания. Для своего времени он был весьма смелым мыслителем и писателем. Неудивительно, что ему не раз приходилось сталкиваться с властями. Пьетро де Абано был горд знакомством с мессером Марко. Огромный опыт и широчайшие сведения венецианца, его острая наблюдательность произвели на профессора глубочайшее впечатление. Возвратившись в Падую, он написал на латинском языке трактат под названием «Примиритель разногласий философов главным образом медиков». В трактате, среди прочих проблем, знаменитый врач рассматривает следующий вопрос. Возможно ли жить под экватором?